В начале октября 1941 года был назначен начальником артиллерии Западного фронта, оборонявшего Москву. В апреле 1942 принял командование над Ленинградской группой войск Волховского фронта, руководил разработкой и осуществлением операции по прорыву блокады Ленинграда. В 1944-1945 годах войска под командованием Говорова штурмом взяли Выборг, нанесли поражение оперативной группе вермахта «Нарва», вытеснили врага с территории Эстонии, освободили Ригу и блокировали немецкую группировку в Курляндии. В 1953 году Говоров стал первым в истории советских вооруженных сил командующим войсками противовоздушной обороны. На этом посту он принимал на вооружение первые в советской армии зенитно-ракетные комплексы и реактивные истребители. РМ-41. Советский 50-миллиметровый ротный миномет образца 1941 года, созданный под руководством конструктора Шамарина. К началу Великой Отечественной войны являлся самым распространенным минометом в Красной армии. По состоянию на 1 июня 1941 года в войсках числилось около 24 тысяч этих минометов. Однако в ходе войны боевая ценность РМ-41 стремительно снижалась. Предельная дальность огня этого миномета, составлявшая несколько сотен метров, заставляла минометчиков сближаться с противником на предельно малой дистанции, что приводило к демаскировке огневой позиции и быстрой гибели минометного расчета. По этим причинам, а также с учетом весьма значительного количества в войсках высокоэффективных 82-миллиметровых батальонных минометов, в 1943 году было окончательно принято решение о снятии 50-миллиметровых ротных минометов с производства и вооружения Красной армии. Большое количество РМ-41 было изъято из действующих войск, и лишь в партизанских формированиях их использовали вплоть до окончания войны. Тактико-технические характеристики. Калибр 50 мм. Вес в боевом положении 10 кг. Угол горизонтального наведения 16 градусов. Угол вертикального наведения плюс 50 и плюс 75 градусов. Скорострельность 30 выстрелов в минуту. ППС 7,62-миллиметровые пистолеты-пулеметы образцов 1942 и 1943 годов, разработанные талантливым 30-летним конструктором Судаевым. 1912-1946 года жизни в суровых условиях блокадного Ленинграда. Многие специалисты-оружейники и ветераны считают ППС лучшим автоматом Второй мировой войны. В Красной армии его особенно любили разведчики, поскольку для них важную роль играли вес и компактность автомата, а 3-килограммовый ППС по этому параметру превосходил не только советский автомат ППШ, но и немецкий пистолет-пулемет МП-40, который был на целый килограмм тяжелее автомата Судаева. Помимо компактности, ППС отличался удобством и достаточно высокими для пистолета-пулемета боевыми возможностями. У него был откидной приклад и рожковый магазин на 35 патронов. И если тот же ППШ за крайне высокий темп стрельбы прозвали «пожирателем патронов», то у ППС темп стрельбы был в два раза ниже, и поэтому бойцы имели возможность достаточно долго вести огонь короткими очередями, не меняя магазина. При этом выпущенная из ППС пуля сохраняла убойную силу на дистанции до 800 метров, а немецкий МП-40 был эффективен только в ближнем бою при дистанции огня до 150 метров. Массовое производство ППС началось уже в конце 1942 года. При этом он был прост и дешев в изготовлении, так как полностью собирался из штампованных деталей, соединяемых на сварке и заклепках. Расход материалов на один ППС был втрое меньше, чем на один ППШ-41. Всего за войну было выпущено около 500 000 автоматов ППС модификаций 1942 и 1943 годов. Трофейные ППС образца 1943 года ценились в вермахте, где использовались под обозначением МП-719Р. Тактико-технические характеристики. Масса 3,4 килограмма без магазина, 3,67 килограмма со снаряженным магазином. Длина со сложенным разложенным прикладом 615-820 мм. Длина ствола 272 мм. Патрон 7,62 на 25 мм. ТТ. Скорострельность 700 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули 500 метров в секунду. Прицельная дальность 200 метров. Максимальная дальность 350 метров. Вид боепитания – коробчатый магазин на 35 патронов. Войска Волховского фронта подошли к рабочим поселкам с востока. Взять эти крепости не удавалось. Атакующих встречал шквальный огонь. Казалось, поселки могут стать новым погостьем. Но снова сработала выбранная для «Искры» тактика двойного удара. С запада к поселкам подошли части Ленинградского фронта. Натиска с запада оборона вермахта уже не выдержала. Жуков вспоминал. «Находясь в это время в районе поселка номер 1, я видел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника из района Синявинских высот, солдаты обнимали друг друга. Это была воистину долгожданная радость». По другую сторону фронта генерал-фельдмаршал фон Кюхлер впервые за свою долгую военную карьеру заглянул в глаза поражению. Немецкие части под Шлиссельбургом, которые еще вчера можно было спокойно отвести к Синявино, оказались окружены. Почти все они были перебиты или взяты в плен. Лишь немногим удалось уже ночью прорваться мимо павших крепостей, рабочих поселков номер 1 и 5 под Синявино, к своим. Решающие события развернулись утром 18 января. В акте о соединении двух фронтов говорилось. 18 января 1943 года в 9 часов 30 минут на восточной окраине рабочего поселка номер 1, прорвав блокаду Ленинграда, встретились